Отсюда? Ты открыл это? Нет. Почему? Как мне открыть? Не включил все? А проще тут скажите, вот я не включил ее. Ма, все, включил. Чекаем? أشهد أن Yeah.